Глава 14. Майлз пошел прогуляться. Кладбище немногим отличалось от простой вырубки в лесу, но под лучами утреннего солнца здесь царили мир и красота. Неумолчно булькал ручеек, переливаясь зелеными тенями и ослепительно сияющими отражениями. В ветвях что-то шептал слабый ветерок, который, наконец, разорвал в клочья и унес прочь остатки ночного тумана. А крохотные твари-однодневки, которых все население Бараяра, кроме биологов, называло жуками, пели и чирикали в зарослях эндогенных бараярских кустов. «Ну, Райна, и что же мне теперь делать?» — вздохнул Майлз. Пим замешкался на краю вырубки, чтобы не нарушать уединение Майлза. «Все в порядке», — уверил Майлз, обращаясь к маленькой могилке. «Пиму и раньше доводилось заставать меня за беседой с покойниками. Может, он и думает, что я сумасшедший, но его выучка не позволяет ему сказать об этом вслух». Судя по виду Пима, он был не вполне доволен жизнью и даже не вполне здоров. Майлза кольнула совесть за то, что он вытащил Пима на прогулку. По-хорошему, тот должен был сейчас лежать в постели. Но Майлзу отчаянно нужно было побыть одному. Пим страдал не только от последствий удара копытом. Он был молчалив с того момента, как Майлз исторг признание у матушки Матулич. Майлза это не удивляло. Пим усилием воли настроил себя на роль палача, исполнителя приговора над предполагаемым виновником, диким тупым горцем. То, что будущей жертвой внезапно оказалась сумасшедшая бабка, явно выбило его из равновесия. Хотя он выполнит любой приказ Майлза. В этом у Майлза сомнений не было. Майлз размышлял о причудливости бароярских законов, бродя по вырубке, наблюдая за игрой света в ручейке, время от времени переворачивая камешек носком сапога. Основной принцип был ясен. Предпочтение духа закона букве, истины техническим подробностям. Прецеденты были вторичны. Первично было решение, принятое на месте человеком, на то уполномоченным. Но, увы, в данном случае этим человеком был он сам. Не было ему спасения в четких правилах. Не мог он прикрыться словами «закон гласит», будто бы закон — это какой-нибудь ныне живущий верховный владыка и вправду обладающий голосом. Единственный звучащий здесь голос — его собственный. Кому же послужит смерть этой полусумасшедшей старухи? Харри? Отношением между матерью и дочерью была нанесена смертельная рана. Майлз видел это по их глазам, но все же у Харры не поднимется рука на убийство матери. Майлз был рад этому, так как если бы Харра сейчас стояла рядом, кричала об убийстве и требовала кровного отмщения, ему было бы чрезвычайно трудно сосредоточиться. Действие, которое напрашивалось как очевидное, было бы чертовски плохой наградой за отвагу, которую проявила Харра, сообщив о преступлении. А Райна? Да, это еще сложнее. «Я заклал бы эту старую дракониху прямо здесь, у твоего изножья, маленькая дама», — пробормотал Майлз, обращаясь к ней. «Желаешь ли ты этого? Послужит ли это тебе? Что вообще тебе послужит?» Быть может, это и было то великое возжигание, которое он обещал ей. Каков должен быть приговор, чтобы эхо его раскатилось по всем Дендарийским горам? Быть может, ему и вправду следует пожертвовать реальными интересами живых людей ради некоторого политического принципа? Или ему нужно забыть об этом и вынести решение, отвечающее интересам только непосредственно замешанных в этом деле? Он подобрал булыжник и швырнул его со всей силы в ручей. Булыжник упал на каменистое дно и стал неразличим. Он повернулся и обнаружил, что на краю кладбища его ждет староста Карил. Карил наклонил голову в знак приветствия и стал осторожно приближаться. «Значит так, милорд», — произнес Карил. «Именно так», — сказал Майлз. «Вы пришли к какому-нибудь заключению?» «Честно говоря, нет». Майлз рассеянно глядел по сторонам. «Если я не приговорю матушку Матулич к смертной казни, то мой приговор не будет соответствовать тяжести преступления. Однако я не вижу, кому будет польза от ее смерти». «И я не вижу. Поэтому я с самого начала занял такую позицию». «Нет», — медленно произнес Майлз. «Нет, тут вы были неправы. К примеру, это чуть не повлекло за собой смерть Лема Журика. Был момент, когда я собирался преследовать его с вооруженным отрядом и стрелять на поражение. Его отношения с Харрой едва не оказались разрушены. Правда, лучше. Немного лучше. По крайней мере, это не смертельная ошибка. Уж, конечно, я могу с этим что-то сделать». «Я сначала не знал, чего ожидать от вас», — признался староста Карил. Майлз покачал головой. «Я хотел что-то изменить. Что-то важное к лучшему. А теперь я даже не знаю». Староста Карил сморщил залысый лоб. «Однако мы уже меняемся». «Недостаточно. И недостаточно быстро». «Вы слишком молоды, поэтому не замечаете, насколько и как быстро. Сравните Харру с ее матерью. Боже мой, да посмотрите на разницу между матушкой Матулич и ее матерью. Вот это была Мегера». Староста Карил вздрогнул. «Я ее очень хорошо помню. Однако для того времени она не была чем-то необычным. Я думаю, что вам нет нужды пытаться что-то изменить. Изменения уже происходят, и их не остановить, даже если бы хотелось. Как только у нас появится приемник спутниковой энергии и подключение к коммуникационной сети, с прошлым будет покончено навсегда. Как только дети увидят будущее, свое будущее, они рванутся к нему неостановимо. Они уже потеряны для стариков, вроде матушки Матулич. И старики это знают, не думайте, что они не знают. Как вы думаете, почему у нас до сих пор нету даже маленькой энергетической установки? Не только из-за нехватки средств, из-за сопротивления старшего поколения. Они называют это инопланетной заразой, но на самом деле они боятся будущего». «Еще так много не сделано». «О да, мы находимся в отчаянном положении, это правда. Но у нас есть надежда. Я думаю, что вы сами не понимаете, как много вы сделали одним своим приездом сюда». «Я ничего не сделал», — произнес Майлз с горечью. «В основном сидел. И теперь, готов поклясться, я еще некоторое время позанимаюсь ничего не деланием. А потом отправлюсь домой. Черт». Староста Карил сжал губы, поглядел на свои башмаки, потом на вершины гор. «Вы кое-что делаете для нас каждую минуту, лорд Мутантик. Думаете, вы невидимы?» Майлз оскалился волчьей ухмылкой. «Ох, Карил, я оркестр из одного человека. Я аппарат уродов». «Как вы говорите, именно так. Обычным людям нужны необычные примеры, чтобы они могли сказать себе: ну что ж, если он смог сделать то, уж, конечно, я способен сделать это. Чтобы у них не было оправданий». «Я знаю эту игру. Я всю жизнь в нее играю». «Я думаю, что Барояр нуждается в вас. В том, чтобы вы продолжали быть таким, какой вы есть». «Барояр сожрет меня, если сможет». «Да», — согласился Карил, не отводя глаз от горизонта. «Именно так». Он перевел взгляд на могилы у своих ног. «Но в конце концов он сожрет нас всех, верно? Вы переживете стариков». «Или в начале», — Майлз указал вниз. «Не говорите мне, кого я переживу. Скажите это Райне». Плечи Карила опустились. «Верно. Это правда. Выносите свой приговор, милорд. Я поддержу вас».